В этот раз на базу отправились спокойно, на Ниссане. Разгонов за рулем, Тополь рядом, Верба сзади. От вертолетов Тополя уже тошнило. Проехали, не торопясь, по местам боевой славы. «Вот тут нас обстреляли», — гордо сообщил Разгонов. «А вот тут», — показала Верба чуть позже, — «нам было хорошо». «Очень умная девка», — подумал Тополь. «У нее мужа убили, а ей было хорошо. Или она действительно теперь считает Разгонова своим мужем?» И тут же мозг его через цепь ассоциаций привычно переключился на служебные проблемы. Операция «Лайза» неприятно склеилась в голове с обстрелом боевиками «Шайтана». Где-то имя «Шайтана» проходило по «Лайзе». Минуточку. Ну, конечно. Где же еще? На всякий случай он позвонил Клену. И тот подтвердил. Убийство Разгонова, по легенде, повесили на новую, тверскую группировку. Просто так было удобнее. И Тополю с Платаном, и Петровке, и местному РОПу. Вот черт! Кто же мог знать тогда, что этот шайтан накатит прямо на риск? Менять тщательно разработанную схему, в работе над которой участвовало с полсотни человек, было поздно. Поэтому Тополь просто предупредил Клена об изменениях и дополнениях, а потом сам связался с Петей Еремеевым. «Немедленно приставь наружку, тире охрану, к объекту 002. Немедленно, слышишь?» Разгонов странно покосился на Тополя, словно каким-то сверхчутьем понял. Это связано с ним. А Тополь думал лишь об одном. Он очень надеялся, что еремеевские ребята не опоздают. Сразу после пленения Золтана и отправки Разгонова в Лондон, Тополя вызвали в Кремль безобразно ранним утренним звонком. И там целый коллектив советников и помощников пытал его по двум направлениям. Зачем Малин отправился в Лондон? И не пора ли отправить на пенсию господина Григорьева? По первому вопросу Тополь отбрехался быстро. Служба РИСК не скрывала фактов покушения на своего шефа. Более того, подчеркивала, что их было три подряд. На Рублево-Успенском шоссе, где убили личного охранника Ясеня, а в машине должен был сидеть он сам, под Старицей, где невинной жертвой пал похожий на Ясеня человек Михаил Разгонов, и, наконец, на Степуринской дороге, где Ясеню и Вербе удалось скрыться от нападавших. Не многовато ли для одного человека? Вот и Ясень не уехал от греха подальше в Лондон. А подозревавшийся так или иначе во всех трех случаях Владимир Сигалихин, он же Мясорубов, он же Золтан, пока молчал. Но РИСК отрабатывал именно эту версию. РОП и прокуратура копали под шайтана. ФСБ и служба безопасности президента вели свое расследование. И все это интеллигентно, все по согласованию друг с другом. Кремлевские деятели прямо нарадоваться не могли. Какое у нас чудесное взаимопонимание и взаимодействие между спецслужбами. А вот по второму вопросу Тополь горой встал за Григорьева. Нашел убедительные аргументы в защиту его энергичности, бодрости и недюжинного профессионального потенциала. «Хрена вам, лысого!» — думал Тополь. «Таким только волю дай. Одного подонка на пенсию отправят, другого на его место посадят. Смысла для дела ноль, зато все ниточки оборвутся, и концов уже никогда не сыскать. Хрена вам! Григорьев еще не всех своих сдал. Пусть посидит немного». Тополь срочно прямо из машины позвонил Клёну и Платану, чтобы они оба приложили максимум усилий к недопущению отставки Григорьева. Он ехал домой впервые за последние 6 дней и все пытался разгадать, кто же из этой президентской команды играет против них. Кто же? На самом деле Золтан не молчал и молчать не мог. Ему вкололи все, что полагается в таких случаях вкалывать, и агент Тополя Саня Серебряков, работавший по совместительству сотрудником РОПа, записал на пленку полный текст откровений киллера. Признаться, текст был не слишком интересен. Золтан действовал в составе группы из 5 человек, каждый из которых хорошо знал только свой участок работы. Золтану дали цель, не объяснив, кто это. Потому как обставлялось дело и по размеру гонорара 2 миллиона долларов, Золтан догадался, что жертва непростая, а потому тем более фамилией интересоваться не стал. Но в одном вопросе Золтан все же позволил себе самодеятельность. Полил голову убитого зеленой краской из спрея. «Юбилейная, 50-я жертва», — объяснил он. После устранения основного объекта Золтану вменялось в обязанность собрать всех сообщников на конспиративной квартире и убрать их, что Мясорубов и исполнил с блеском, не посрамил свое доброе имя. Очевидно, сообщники знали больше, чем он, о связях с ФСБ, МВД и СБ президента. Собственно, Золтан не знал вообще ничего об этих связях. Лично он инструкцию получил от Шайтана в конверте одновременно с авансом. Но Шайтан ее, похоже, не читал, а, возможно, и автора не знал тоже. Инструкция была вызубрена Золтаном наизусть и уничтожена. Точное содержание ее под действием психотропных препаратов киллер восстановить не смог. Но один заключительный штрих был таки весьма интересен. Дату операции и сигнал к началу исполнители получали из Будапешта. Так появился, как любят говорить журналисты, венгерский след в этом преступлении. А всем венгерским занимался у них главный финансист риска, Стась Плесковский, то бишь Платан. Он единственный среди причастных владел этим непростым языком. А к тому же, именно через Будапешт-банк прокручивались в последние годы чудовищные криминальные капиталы. Тополя на данный момент гораздо больше волновала фигура тверского лидера, поломавшего риску все планы. Ведь это из-за него пришлось на самом верху сочинять новую легенду о разгонове и еще 2 покушениях. И, похоже, именно Шайтан пытался устроить побег Золтану. Участников акции схватили. Оказалось, все скучно. Простые уголовники, старые дружки воров в законе Архипа, под именем которого сидел Золтан. Хитро, но не слишком. Не мог Шайтан не знать, что Архип сидит в набережных Челнах, а не здесь. Ну ладно, не в этом суть. Все равно пока на побег работали только деньги Золтана. Что ж, подождем. Подержим наживку на крючке. Может, еще сработают и его политические связи. Шайтан тревожил сильнее, чем Золтан. Во-первых, тверской авторитет был на свободе. Во-вторых, ведь это киллер Мясорубов, человек Шайтана, а не наоборот, как заливал Тополь в разговоре с Григорьевым.